Специально для проекта СВИД читает Владимир Радько. Студия Баюн. Музыкальное сопровождение Владимир Радько. Любовь Котова. Цена дружбы. В зону они двинулись сразу после выброса. Ходка намечалась стандартная. Сначала до бара послушать новости, а потом как зона решит. На большую удачу не надеялись. Наверняка всю более-менее ценную добычу подобрали опытные одиночки, которые из зоны-то уже не выходят. Но тот, кто сидит у периметра и жалуется на горькую судьбу, и вовсе ничего не зарабатывает. Такая она, зона. Можешь вернуться с хабаром, можешь потерять последнее, а можешь и вовсе не вернуться. Да только тот, кто хоть раз пришел к зоне на поклон, прежним из нее уже не вернется. И объяснять это не станет, потому что нет таких слов. Жизнь здесь настоящая. Вот самое близкое определение. И друзья, и враги быстро сбрасывают маски и становятся самими собой. Вот и Ворон с Серым. Пересеклись в баре не один раз. Друг друга в лицо знали, но не больше. А потом Серый оказался рядом с деревней, где Ворона зажала в обветшалой избушке стая псов. И не раздумывая, кинулся на помощь, хотя прекрасно понимал, что спасенный им человек вполне может и пулю в спину всадить, прельстившись видом явно не пустого рюкзака. Ворон, конечно, спросил тогда, с чего такой альтруизм? Не то чтобы в зоне никто никого не выручал, но чтобы на помощь бросился одиночка, а не группа, такое было редкостью. А чтобы за просто так, этого вовсе не встречалось. Но Серый рассказал, что дело не в альтруизме. Его напарника пару месяцев назад такая вот стая погрызла насмерть, и с тех пор он собак ненавидит люто. В общем, слово за слово присмотрелись друг к другу, да и решили ходить в рейды вместе. Если есть кому спину твою прикрыть, оно всяко безопаснее, чем поодиночке шариться. Тем более, что и зайти теперь можно дальше, и хабар достать побогаче. Известно ведь, что люди в зону приходят не от хорошей жизни, и в основном, конечно, за деньгами. Ворону вот просто кровь из носу требовалось достать на просторах зоны полумифическое сердце оазиса, которое, по слухам, способно было излечить от любой болезни. Серый о своих причинах не распространялся. Но опять же, по слухам, вода в пресловутом оазисе тоже ценилась весьма высоко. «Вроде как по пути нам с тобой получается, Ворон. На артефакт я не претендую, а вот водичку набрать не откажусь. Да и кто его знает, может там и впрямь клондайк артефактов окажется». В зоне день за неделю идет. До вечера дожил и хорошо. Сколько после разговора про оазис времени прошло, сталкеры сказать бы затруднились. А только однажды нашли они таки заветное место. Вот тебе и мутировавшая береза, и цветущие кусты вокруг, и артефакт на конце одной из веток в гнезде из листьев качается. Ворон даже на колени упал, он уже и не чаял, что надежда его сбудется. А Серый спокойненько так контейнер из рюкзака товарища достал, да сорвав артефакт с ветки, упаковал его, как полагается. Потом глазами вокруг скользнул. Но другим артефактом здесь прятаться было негде. Наклонился, воды во флягу зачерпнул и сказал: «Давай, Ворон, выбираться отсюда, пока зона не передумала, да подарок обратно себе не вернула». Поздравлять не стал, да и правильно сделал. Здесь как? Мало хабар добыть. Нужно еще из зоны его вынести, не влипнув никуда по дороге. Сколько сталкеров грабанулось на радостях, что теперь богаты. Ворон, наконец, поднялся, принял из рук товарища контейнер с добычей. «Спасибо, Серый. Пошли». Эх, и вот вроде надо Серого отблагодарить внушительным процентом, да только фишка в том, что артефакт Ворону целый нужен, и напарник это знает. Ничего-ничего, дай только выбраться живым, зона, а там уж я найду, как Серому отплатить. Но на обратном пути везение кончилось. Сначала напали собаки, да не просто стая слепышей, а под водительством матерого псевдопса. Повезло, что копачи были совсем близко, успели таки сталкеры забраться на чердак одного из домов. Ворон долго матерился, глядя, как кружат внизу хищники, про которых здесь давно забыли, что они друзья человека. Треск дозиметра тоже не прибавлял душевного спокойствия. Антирадар у каждого в аптечке имелся, но псы известны тем, что способны караулить жертву сутками. Посидишь здесь, на чердаке, денек, и придется ученым сдаваться, чтобы подлечили. А уж что они за свою помощь запросят? Выручил Серый. Залез в карман куртки, достал прямоугольный предмет и начал ходить с ним по чердаку. Электронный отпугиватель. С тела Радика взял, на память. И действительно, в какой-то момент собаки, деловито снующие внизу, вдруг поджали уши и хвосты и вылетели из дома вон, как ошпаренные. Ворон вдруг подумал, что Серый на чердаке оказался гораздо раньше. Мог ведь и раньше свой отпугиватель включить. А вместо этого ждал, пока ворон влезет на чердак буквально в самый последний момент. Серый словно прочел его мысли. «Работает только на расстоянии в нескольких метров. Что-то там техники с начинкой перемудрили. Потому, собственно, мне его и продали». «Ладно, допустим». Но паранойя ворона, раз включившись, выключаться больше не пожелала. В баре он навел справки. Радик действительно был напарником Серого. Действительно ходил по зоне с собачьим отпугивателем. Почему все же в тот последний раз, когда Радик отправился в рейд один, отпугиватель не сработал? Серый напросился с вороном до кордона. Мол, торговец с болот за воду денег даст гораздо больше, чем бармен, предложивший совсем смешную цену. Но если раньше это для ворона было в порядке вещей, то теперь такое изменение маршрута выглядело крайне подозрительным. Хотя подкопаться по-прежнему было не к чему. «Опять же, провожу тебя до периметра», — добавил Серый, и это прозвучало совсем зловеще. «Хоть за тебя душа спокойна будет». Так что взвинченный до крайности ворон совсем не удивился, когда буквально у первого радиоактивного холма свалки они угодили в бандитскую засаду. «Карманы выворачивай, мясо радиоактивное!» — гоготнул тот, что стоял чуть ближе остальных. «Кажется, Белка его зовут». Пистолет в его руке шансов на сопротивление не оставлял. «Погоди, погоди, человек хороший, у нас есть чем откупиться». «Вот сука!» Ворон сразу понял, о чем речь. Серый решил бандитам сердце отдать, выкупить таким образом свою жизнь. Может, он вообще об этой засаде знал? Но нет. Не для того ворон по здешним буеракам на брюхе ползал да от мутантов отбивался, чтобы сейчас кровью и потом заработанный артефакт за просто так отдать. Тем более, что Белка, по слухам, свидетелей оставлял крайне редко. Эх, гранату бы. Хорошо, бандиты стоят. Кучно. Вот только гранат у ворона нынче не было. А надеяться на Серого... Понадеялся уже. Ворон уже примерялся, как бы половчее накинуться на первого, кто к нему сунется. Будь то Серый, Белка или любой из шестерок. Но Серый вдруг потянулся к собственному рюкзаку. «Погоди, погоди, человек хороший», — повторил он, видя, как напрягся главарь. «Там просто есть пару сюрпризов, которые несведущему человеку могут руки оторвать. Так что я сам. Без фокусов только!» «Само собой, само собой. Мы с напарником еще жить хотим. Кстати, напарник, ты тоже рюкзак снимай, чего?» В этот момент Серый что-то кинул прямо за спину главаря, а сам метнулся к ворону. Ворон, не удержав равновесия, упал и здорово ударился затылком. А в следующее мгновение, когда он уже готовился всадить в Серого выдернутый из ножен на поясе нож, прогремел взрыв. Когда в ушах перестало звенеть, ворон обнаружил рядом мотающего головой Серого и 4 трупа в одинаковых спортивных костюмах. Ближе всех лежал, как и полагается, Белка. Вид его спины, изрешеченный осколками, оказался крайне неаппетитным, и ворон отвернулся. «Прости меня, Серый!» Ворон всегда соображал быстро. Сообразил и теперь, кабы не бросил Серый гранату, валяться бы ему мертвому здесь посреди зоны. «Ты о чем? Плохо о тебе думал?» «Было с чего». Друг вдруг криво усмехнулся, совсем не удивившись. «Я после смерти Радика много наслушался. Мол, это я его подставил. Так что все нормально, не переживай». Ворон вдруг треснул ладонью по земле. «Нормально? Никому не верить, подозревать всех и вся, это нормально? Слушай, Серый, не знаю, что тебя в зоне держит, но давай так. Если я могу помочь, помогу, иначе сам себя уважать перестану». «Ты нашел, что искал? Уходи из зоны, Ворон. А я уж сам как-нибудь». «Нет, Серый, сердце передам кому надо через верных людей, а сам останусь. А дальше, дальше тебе решать, готов ли ты мне поверить. Я вот, как видишь, не смог. В общем, вопросов задавать не буду, но если тебе нужна помощь, не торопись отказываться, если бы не ты. На север зоны со мной пойдешь?» Серый внимательно и серьезно смотрел ему прямо в глаза. И Ворон, не отводя взгляда, улыбнулся. «Да хоть на край света, хоть на север зоны. Пойдем».